Глава вторая. Стратегический обман. Британская разведка, спецоперации и империя во Второй мировой войне. Эпиграф. Значит, ты был шпионом? Не совсем. На самом деле я все еще был вором, а не большим патриотом и не великим героем. Они просто придали моим умениям официальный статус. Майкл Ондадже, английский пациент. Ближе к концу Второй мировой войны сэр Дэвид Петри, генеральный директор Ми-5 в военные годы, написал министру иностранных дел сэру Энтони Идену, в общих чертах обрисовав заметные успехи, которые добились во время войны Ми-5 и британская разведка вообще. Как объяснил Петри, успехи британских разведывательных служб в военное время не обязательно раскрывать широкой общественности, и лучше бы им оставаться под покровом секретности в обозримом будущем. Полную историю, наверное, никогда нельзя будет рассказать, но если бы это и могло случиться, возможно, она смогла бы претендовать на признание правдой, главным образом по причине того, что она кажется более удивительной, чем вымысел. Во многом история об успехах британской разведки в военное время по-прежнему кажется более удивительной, чем вымысел. Но, к счастью для нас, теперь ее можно рассказать. Попросту говоря, во время войны британские разведывательные службы добились беспрецедентных успехов. Они больше узнали о своих врагах, чем любая держава когда-либо узнавала о другом государстве в истории войн. В конце войны верховный главнокомандующий союзных войск в Европе генерал Дуайт Эйзенхауэр лично поблагодарил их за ту роль, которую они сыграли. А она, по его мнению, была решающей в приведении этого конфликта к успешному для союзников концу. Британские разведывательные службы добились успехов в военное время как в самой Великобритании, так и во всей Британской империи и на оккупированных Британией территориях от пустынь Северной Африки до горных вершин Индии и душных от жары и влажности джунглей Малайи. Вторая мировая война была событием, которое произвело коренную ломку обязанностей британской разведки в отношении империи, причем Ми-5, SIS и GCHQ впервые серьезно участвовали в делах колоний. Однако, прежде чем обратиться к подробностям операции британской разведки в военное время, необходимо понять их контекст. Только оценив, как разведслужбы действовали внутри страны из своей штаб-квартиры в Лондоне, можно понять, как они работали в далеких представительствах по всей империи. Нацистская немезида. Провал разведки, успех разведки. Беспрецедентные успехи британской разведки во время Второй мировой войны тем более удивительно, если вспомнить, насколько слабо было коллективное положение Ми-5, SIS и GCNCS в 1939 году. Британское тайное государство начало войну, имея ничтожно малые разведывательные сведения о своих врагах, странах оси. GCNCS не удалось значительно продвинуться в прочтении немецких сообщений, представлявших собой настоящую головоломку. Ситуация была такой же безрадостной и у Ми-5, и у SIS. Им настолько не хватало разведданных, что в 1939 году они едва ли знали название германской военной разведки, Абвер, и имя ее руководителя, адмирал Вильгельм Канарис. Официальный историк Ми-5 времен войны Джон Джек Карри, который до войны был контрразведчиком и поэтому мог судить, что в Британии знали в то время о нацистской разведке, написал, что Ми-5 вступила в войну в состоянии неразберихи, которая часто доходила до хаоса. В 1939 году У нас не было достаточных знаний о немецких организациях, от которых секретная служба МИ-5 должна была защищать либо в более широком смысле, как от пятой колонны, либо в более узком, в области военного шпионажа и чисто материального вредительства. Фактически у нас не было определенной информации о том, существовала ли какая-то организационная связь между германской секретной службой и сочувствующими нацистам в нашей стране, будь они англичанами или людьми других национальностей. Такую же безрадостную картину нарисовал и один из главных штабных разведчиков МИ-5 во время войны, Дик Уайт, который в дальнейшем возглавил и МИ-5, и САС. Позднее он вспоминал, что МИ-5 начала войну без какой-либо настоящей документации по задаче, с которой мы должны были справиться. У нас было весьма смутное представление о том, как работает система у немцев и каковы ее цели в военное время. Во многом ответом на вопрос, почему британское секретное ведомство обладало столь скудной информацией о нацистской Германии в начале войны, было то, что на протяжении большей части 30-х годов разведслужбы были на голодном финансовом пайке. В 1934 году Комитет военных потребностей на Уайт-Холле прогнозировал, что нацистская Германия будет основным врагом Великобритании и ее империи. Но в последующие годы МИ-5 и САС не сумели получить сколько-нибудь значительного увеличения финансирования или расширения штатов. Некоторые, вроде Джона Карри из МИ-5, но таких голосов было меньшинство, с самого начала предупреждали, что британский разведывательный механизм нужно подготовить, чтобы он смог противостоять угрозе, исходящей от нацистской Германии. Начиная с 1934 года, Карри писал, что опасно просто отмахнуться от «Майн кампф», в которой Гитлер, по сути, обрисовал свой взгляд на мировое господство, как от писанина сумасшедшего, какой она, конечно же, и была. Но была также и чем-то гораздо большим. Как утверждал Карри, проблема Великобритании и остального мира тоже состояла в том, что этот сумасшедший теперь находился у власти, так что его резкие обличительные речи в «Майн кампф» следует воспринимать серьезно. Но голос Карри был голосом вопиющего в пустыне Уайт-Холла, и ни МИ-5, ни САС не удалось добиться существенного увеличения финансирования в довоенные годы. В то время как эти обе службы не сумели заставить свои предупреждения в отношении Гитлера звучать достаточно громко, чтобы быть услышанными, чиновники Уайт-Холла и бухгалтеры старательно игнорировали эти предупреждения, которые они расценивали лишь как многолетний вопль о выделении разведслужбам большего бюджета. В конце концов, армии всегда просят больше танков. В 1939 году недофинансирование САС стало настолько вопиющим, что служба не могла позволить выдать своим агентам радиоприемники. Нехватка в МИ-5 достоверной информации о нацистской Германии ухудшалась разгулом оголтелой шпиономании, которая началась в Великобритании в начале войны, точно так же, как это было в 1914 году. Во время так называемой «дутой войны», периода после сентября 1939 года, когда война была объявлена, но настоящие военные действия еще не начались, штаб-квартиру МИ-5 в Лондоне бомбардировали истерические сообщения британской общественности о немецких шпионах и даже подозрительных на вид голубях, в результате которых в МИ-5 было сформировано подразделение «ловчих соколов», возглавляемое отставным командиром авиакрыла Королевских военно-воздушных сил, которые должны были выслеживать и нейтрализовать вражеских голубей. Усилия этого подразделения не увенчались успехом. Все голуби, убитые соколами из МИ-5, оказались невинными английскими птицами. Получается, вели огонь по своим. Гораздо серьезнее, чем в случае с неконтролируемыми голубями, нехватка разведданных о странах оси привела Ми-5 почти к полному коллапсу. В июле 1940 года, в разгар битвы за Англию и так называемого кризиса пятой колонны, собственная бюрократия Ми-5 не выдержала, не справившись с проверкой массы сообщений о предполагаемых вражеских агентах и другой подозрительной деятельности, начиная от правдоподобных и кончая абсурдными. Такое множество сообщений о вражеских шпионах бомбардировало Ми-5, что ее главная канцелярия, ее оперативный центр, в котором в 1940 году хранились 2 миллиона карточек и 170 тысяч личных досье, остановил свою работу, а затем рухнул. Хаос, который вызвали эти сообщения, только сообщения о вражеских световых сигналах образовали стопку высотой 5 футов в офисе Ми-5, лишь усилили различные события на материке. В мае-июне 1940 года Гитлер начал беспрецедентную молниеносную войну «Блицкриг» в Европе, которая привела к быстрой капитуляции одной за другой европейских стран от Нидерландов до Норвегии. Гитлеровской «Блицкриг» способствовала пятая колонна вредителей и шпионов, внедренных и сброшенных с парашютом в оккупированные страны. После разгрома своих армий голландцы сдались после всего 5 дней войны, бельгийцы после 17. В конце мая все экспедиционные войска Великобритании, BEF, были эвакуированы из Дюнкерка, и к середине июня самый крупный союзник Великобритании в Европе, Франция, постыдно капитулировала. Великобритания осталась одна в Европе воевать за свое выживание, имея лишь свою империю и страны Содружества в качестве поддержки. Объединенный комитет разведывательных служб, JIC, высший руководящий орган британской разведки, уныло строил планы своей собственной эвакуации из Лондона и прикидывал, как ему выжить, спрятавшись в бункерах после нацистского вторжения в Великобританию, которое казалось неизбежным. JIC не фантазировал. Руководство Германии составило подробные планы вторжения в Великобританию, кодовое название операция «Морской лев», в которые входили арест и, вероятно, казнь ряда офицеров из руководящего состава Ми-5 и САС, имена которых сотрудники гестапо, вероятно, нашли в лондонских телефонных справочниках и справочнике «Кто есть кто». Во многих случаях, как это было с сэром Эриком Холт Уилсоном, они помещали там свои домашние адреса. Ситуация для Великобритании была на самом деле даже хуже, чем можно предположить. Благодаря заключению в августе 1939 года Советско-нацистского пакта о ненападении Советский Союз и нацистская Германия выступали в войне союзниками. Часто забывают, что вторжение в Польшу в сентябре 1939 года, из-за которого Великобритания вступила в войну, было осуществлено совместно немецкими и советскими войсками. В течение того кошмарного периода между началом войны в сентябре 1939 года и вторжением нацистской Германии в Россию в июне 1941 года казалось, что Германия, Италия, Япония и Советский Союз будут действовать в шатком союзе и делить награбленное в мире между собой. Великобритания чуть не вступила в войну с Советским Союзом, когда Красная Армия вторглась в Финляндию в ноябре 1939 года, и документы начальников штабов Великобритании показывают, что в апреле 1940 года королевские военно-воздушные силы планировали совершить опустошительную бомбардировку территории Советского Союза, операция под кодовым названием «Копье». В этих обстоятельствах, когда Великобритания осталась одна против нацистских и советских войск летом 1940 года, руководство Ми-5 пришло к выводу, ошибочному, как оказалось, что в Великобритании работают широкомасштабные немецкие шпионские диверсионные сети, как это было в Европе. Правда откроется позже, неизвестная в то время Ми-5. дешифровальщики в Блетчли-парке на самом деле выявили всех немецких агентов, которые действовали в Великобритании. Не зная об этом, руководство Ми-5 в июне 1940 года приняло одно из самых спорных решений из всех им когда-либо принятых и порекомендовало интернировать всех враждебных иностранцев в Великобритании. В общей сложности более 27 тысяч иностранцев были интернированы в Великобритании в годы войны по указанию Ми-5. В Великобритании, как это было и с интернированием в военное время американцев японского происхождения в Соединенных Штатах, это был прискорбный эпизод в истории гражданских свобод. Из-за нехватки достоверной информации о нацистской Германии, британская разведка начала Вторую мировую войну, воюя наобум. Еще больше ухудшал ситуацию тот факт, что она испытывала хроническое недофинансирование. В 1939 году Ми-5 располагала штатом общей численностью всего лишь 36 сотрудников. Символом неумелых действий британской разведки в первые дни войны стало катастрофическое происшествие, связанное с САС в октябре 1939 года, вскоре после начала военных действий. Два офицера САС, работавшие в Нидерландах, Ричард Стивенс и Сигизмунд Пейн Бест, попавшись на приманку, поехали в город Венлоу на голландско-немецкой границе под предлогом встречи с группой немецких офицеров, настроенных против Гитлера. На самом же деле группа «сопротивления» в кавычках находилась под контролем гестапо. Двух офицеров САС немедленно арестовали, вывезли с территории нейтральной Голландии через немецкую границу и заключили в тюрьму до конца войны. Необъяснимо, но они встретились со всеми своими агентами в Германии, которые были быстро арестованы и нейтрализованы, а многие казнены, фашистскими властями. Благодаря одному роковому удару сеть британских агентов в Третьем Рейхе прекратила свое существование. Инцидент в Венло, по-видимому, отбросил длинную тень. И хотя в настоящее время в британских документах содержится мало информации, не похоже, чтобы после провала в Венлоу САС оказывала помощь или спонсировала какие-то значительные группы сопротивления в Германии. Возможно, это было вызвано тревогой после случая в Венлоу или страхами, возникшими на Уайт-Холле, того, что убийство Гитлера просто сделает его мучеником и выпустит новых демонов. Ни одно из покушений на жизнь Гитлера, совершенных во время войны немецкими офицерами, самое известное из которых — заговор генералов в июле 1944 года, похоже, не было спонсировано ни САС, ни какой-либо другой службой британской разведки. Кабинетные убийцы и историки-критики в настоящее время редко понимают истинное мужество, проявленное этими заговорщиками, но даже признав это, что противоречит недавно вышедшему голливудскому фильму «Операция Валькирия», следует понимать, что в июле 1944 года никто не собирался изгонять Гитлера и устанавливать демократическое правление в Германии. Это была попытка группы немецких офицеров заменить Третий Рейх недемократической военной диктатурой. Одна из причин, по которым британская разведка обладала столь скудными разведданными нацистской Германии в начале войны, была огромная трудность получения надежной информации о таком закрытом полицейском государстве, как Третий Рейх. И по сей день понимание его властных структур является все еще одной из самых спорных и обширных тем в современной истории. Современные историки, вооруженные немецкими документами, которых не было у британской разведки в те времена, не могут прийти к согласию по таким основным вопросам, как кто в конечном счете руководил нацистской Германией и был ли Гитлер сильным диктатором или слабым диктатором. Даже при этих условиях британская разведка в целом в довоенное время катастрофически не могла понять образ мыслей нацистского руководства. До войны было несколько офицеров, в частности Джон Карри и Дик Уайт из Ми-5, которые уловили истинный характер стратегической угрозы, которую представлял собой Третий Рейх. Но их попытки убедить в этом Уайт-Холл ни к чему не привели. Оксфордский историк и сотрудник САС, пришедший туда на работу в годы войны, Хью Тревор Роупер, был потрясен, обнаружив, что никто из его коллег не потрудился прочесть священные тексты тех, с кем они вели войну, такие как «Майн Кампф». Хуже того, Ми-5 и САС в довоенные годы отдавали приоритет деятельности Советского Союза и Коминтерна и почти совершенно пренебрегали растущей угрозой, исходившей от нацистской Германии. Это также означало, что они рассматривали нацистскую угрозу через призму Коминтерна и пришли к ошибочному заключению, что такие фашистские организации, как Британский союз фашистов, BUF, Освальда Мосли, схожим образом подчиняются Компартии Великобритании, которой руководили из Москвы. На самом деле чернорубашечники из BUF были выше всего британского, и в противоположность тому, что думали о них в Ми-5, не желали подчиняться указаниям из Берлина или Рима, так как Интернациональная Компартия Великобритании следовала указаниям из центра Москвы. И все же невозможно точно узнать, как BUF отреагировал бы, если бы нацисты вторглись в Великобританию. Поразительные провалы британских разведывательных служб до войны повели их в удивительных направлениях во время войны. К 1942 году руководители разведки на Уайт-Холле пришли в такое отчаяние, пытаясь понять склад ума нацистского руководства, что приняли на работу прорицателя, гадающего по воде по прозвищу Смоуки Джо, и голландского астролога Луи де Воля. Оба они утверждали, что могут предсказывать поведение Адольфа Гитлера по его знаку зодиака. И лишь после того, как Воль проработал несколько месяцев, в Ми-5 и САС поняли, что он просто аферист.